сделать все, что возможно, чтобы помешать России заключить сепаратный мир с Германией. Ни Моэма, ни Беринга Мура в посольстве не нашла. Ее приняли капитан Джордж Хилл и Мэриэл, дочь посла, ее лондонская подруга. Она обещала зайти еще раз и стала приходить все чаще, но адреса им не давала, да у нее и не было настоящего адреса. Она ночевала у старого повара Закревских. Ей все были рады. Прошло Рождество и Новый год, и в понедельник, 7 января, Бьюкинены и 11 человек из штата английского посольства в Петрограде тронулись в путь на север. Генерал Альфред Нокс в своих воспоминаниях пишет: «Русских провожающих не было, только одна русская пришла на вокзал. Это была госпожа Б. Возможно, что это была Мура, и Нокс не назвал ее потому, что, когда писались его мемуары в 1920 году, Мура была еще в России. Но кто был Локкарт? Он родился в 1887 году и был назван Робертом Брюсом в честь легендарного героя шотландского короля 1306-1329, основателя династии Стюартов. Сын крупного шотландского землевладельца, он провел счастливое детство в семье, верной шотландским традициям. Несколько лет после окончания учения он колебался в выборе профессии, ездил в Германию и Париж и даже уехал на время в Малайю. В 1911 году он внезапно решил держать конкурсный экзамен в Министерстве иностранных дел. К удивлению своему, своих родителей и знакомых, он его выдержал. Ему предложили поехать вице-консулом в Москву. До этого в Москве не было консульства, и правительство Великобритании в последние годы пришло к заключению, что необходимо расширить связь со страной, с которой недавно было подписано тройственное вместе с Францией согласие. Сэр Эдвард Грей, министр иностранных дел, счел нужным открыть в Москве консульство как некий филиал английского посольства в Петербурге. Сэр Эдвард был известен той ролью, которую он сыграл в укреплении дружеских отношений держав согласия России, Франции и Англии, и участием в мирной конференции 1913 года для урегулирования балканских дел. Правительство Англии, предвидя возможную войну с Германией, приняло в эти годы решение расширить и усовершенствовать действия своей секретной службы, которая в войну 1855 года была в зачаточном состоянии. Старая тактика англичан XVIII века, когда они действовали в России исключительно взятками и подкупом, сейчас считалась полностью устаревшей. Аппарата, соответственно, у них тогда не было никакого, и имеется свидетельство о том, что Екатерине II, в бытность ее принцессой, англичане регулярно преподносили всевозможные подарки. Молодая жена наследника русского престола, как выразился историк британской дипломатии, усердно работала на нас. Но эти времена прошли. Аппарат осведомления был с 1914 года налажен. Однако со дня Октябрьской революции большевики, как англичане начали догадываться, представляли угрозу этому аппарату. Между тем события требовали особой бдительности. Между Троцким и немецким генеральным штабом начались мирные переговоры. Впервые приехав в 1912 году в Россию, Локкарт вовсе не знал страны. Русские, с которыми он встречался в Лондоне, в Шотландии русских никогда не видели. Говорили даже между собой по-английски. Языка русского он никогда не слыхал. Он знал романсы Чайковского, читал и любил «Войну и мир», слышал Шаляпина в «Борисе Годунове». Он решил принять предложение Грея после того, как Морис Беринг взял его, что называется, за пуговицу и рассказал ему о Сосновке, о Петербургском свете и о Маньчжурии. В январе 1912 года Локкарт уехал на свое новое место. Ему было тогда 25 лет. Место казалось ему и всем, кто его знал, обещающим в будущем успешную карьеру дипломата. Но хотел ли он быть дипломатом? Этого он сам еще не знал. Приехав тогда в Петербург, он почти тотчас же был направлен в Москву. Члены английского посольства в столице во главе с сэром Джорджем Бьюкененом не успели внимательно присмотреться к нему.